Глава 56. Джо вошел в здание Дел-Джейл. В его походке и осанке была легкость, какой он уже давно не ощущал. Он подошел к помощнице Жака. «Доброе утро, Луиза!» «Доброе утро, Джо! Как вы сегодня?» Джо солнечно улыбнулся. «Давненько уже не было так хорошо, спасибо!» Луиза расцвела ответной улыбкой. «Очень рада слышать!» Она взглянула в сторону кабинета Жака. «Прошу прощения, Жак сегодня будет позже. Он вам зачем-нибудь нужен?» Джо отрицательно покачал головой. «Нет, все в порядке. Просто у меня хорошие новости, и я хотел бы ими поделиться». Она кивнула. «Вы с ним сегодня собираетесь на мероприятие?» Джо непонимающе глянул на нее. «Не уверен, а что за мероприятие?» «Он будет одним из докладчиков на конференции о поиске лучших кадров. Начало в 6 вечера». «Ах да, верно, я забыл. Он говорил мне об этом на прошлой неделе. Как быстро бегут дни. Я не сообразил, что это уже сегодня вечером. Да, я планирую поехать вместе с ним». «Что ж, если вы захотите, чтобы я связалась с ним пораньше, просто дайте мне знать. А так, он планирует вернуться в офис в 16:00, а потом и ехать отсюда на конференцию». «Ладно, договорились», — согласился Джо. «Я сейчас начну набрасывать план статьи, с написанием которой он мне помогает. Здесь есть какое-нибудь место, где я мог бы какое-то время поработать и никому не мешать?» «Уверена, вы можете выбрать любое, какое понравится», — отозвалась Луиза. «Если хотите, можете воспользоваться конференц-комнатой рядом с кабинетом Жака». Джо кивнул. «Хорошее предложение». «Я вас провожу», — сказала Луиза и поднялась из-за стола. Они вошли в конференц-комнату, и Джо огляделся. Как и все остальные помещения Дел-Джейл, она была освещена естественным дневным светом и казалась уютной. Он посмотрел вправо и понял, что одна из стен представляет собой огромную белую маркерную доску. «Идеально для рисования схем», — подумал он. Джо почти отвернулся от нее, но кое-что зацепило его внимание. На одной из секций доски была большая буква «A», выведенная синим маркером. Ее прикрывал кусок прозрачного пластика, прикрученного к доске саморезами, видимо, чтобы не стереть. Луиза проследила взгляд Джо. «Жак еще не поделился с вами этой историей?» — спросила она. Джо покачал головой. Ему смутно припоминалось что-то, связанное с большой книгой электронных писем, но суть ускользала. Он уже собирался задать вопрос Луизе, когда кто-то постучал в дверь. Они повернулись. На пороге стоял Люк Бельфей, один из руководителей Дел-Джейл. Во время своего пребывания в компании Джо пару раз общался с ним. Люк улыбнулся сразу обоим. «Привет, Луиза! Здравствуйте, Джо! Извините, что помешал. Я просто искал место, чтобы провести короткую встречу». «Я собирался здесь немного поработать», — ответил Джо, «но могу найти и другое место». Люк отрицательно поднял ладони. «Нет, спасибо, не нужно, это не проблема. Я возьму другую комнату». «Люк, не мог бы ты уделить нам минутку перед встречей?» — спросил Луиза. «Я как раз собиралась объяснить Джо значение этой буквы «A» на доске. Но, честно говоря, ты лучше меня расскажешь эту историю, поскольку был тогда в самой гуще событий». «Конечно, с удовольствием», — согласился Люк. «Хотя думаю, что Джо получит еще более полную картину, если мы расскажем ее вдвоем. У тебя ведь особый взгляд на нее из-за того, что случилось под конец». Луиза улыбнулась. «Ладно, ты начни, а я вступлю там, где будет нужно». «Эта история приобрела бы для вас, Джо, больший смысл, если бы вы провели с нами еще какое-то время и еще глубже погрузились в нашу культуру», — начал Люк. «Потому что она действительно многое говорит не только о том, что случилось в этих стенах, но и о том, как это случилось», — он улыбнулся. «Но, надеюсь, мы все же сумеем отдать ей должное в достаточной мере, чтобы вы поняли, насколько это был серьезный момент». Люк переглянулся с Луизой и продолжил. «Как вы, вероятно, уже заметили, пока были здесь, наша компания — место особенное. И в этом особенном месте много очень талантливых людей, которые изо дня в день творят настоящее волшебство, обслуживая наших клиентов. И это не могло не привлечь внимания. Лично Жак и Дел-Джейл как организация завоевали множество наград. Жака то и дело просили дать интервью. Мы перехватывали очень известных клиентов у своих конкурентов. И компания была и продолжает быть очень успешной в финансовом плане. При таком развитии событий, рано или поздно, в какой-то момент, кто-то решает, что ему хочется получить в свое пользование кусок от вашей компании. Или даже всю ее целиком. И как раз сейчас на сцену выходит та буква «A», которую вы видите на доске. Люк сделал небольшую паузу. Пару лет назад один из крупных игроков в нашей индустрии предложил выкупить нас. На кону стояли очень большие деньги. И учитывая то, как Жак и Клод изначально структурировали компанию, если бы она оказалась продана, то 15% уплаченных за нее денег были бы распределены между сотрудниками. «Щедрое решение», — оценил Джо. «Ну, Жак назвал бы его справедливым», — отозвался Люк. «Потому что именно сотрудники строили DLGL. Я не стану распространяться о конкретных подробностях этого предложения», — продолжал он. «Но оно было серьезным, очень серьезным. Жак и его детей продажа обеспечила бы на всю жизнь. Что касается остальных сотрудников DLGL, ни у одного из нас не осталось бы невыплаченной ипотеки. После получения этого предложения Жак рассказал всем в компании, что происходит. Потом вызвал меня и еще трех главных руководителей, чтобы обсудить ситуацию. На этой встрече он сказал, что, на его взгляд, для будущего DLGL есть три варианта. A. Оставить все как есть. B. Стать публичной акционерной компанией. C. Принять предложение и продать компанию. Мы проговорили около 6 часов, продолжил рассказ Люк. Подолгу взвешивали каждый из вариантов. Под конец Жак сказал, что позволит принять окончательное решение нам. Мы помогали ему строить эту компанию, мы должны быть теми, кто будет решать. Он предложил нам взять ночь на размышление, а утром сообщить ему ответ. Люк улыбнулся. Но нам столько времени не потребовалось. Мы знали, чего хотим. И знали, чего хотят другие люди в DLGL. Поэтому сразу сказали ему, что мы хотим вариант A. Луиза посмотрела на Джо. «Жак рассказал мне о том, чем вы с ним поделились», — сказала она, перехватывая нить рассказа. «О концепции музейных дней», — она перевела взгляд на букву «A» на доске. «Это как раз и был музейный день для DLGL, и особенно для Жака. Я помню, как Люк и другие сказали ему, что хотят вариант «A», и наш с Жаком последующий разговор». «И как это было?» — спросил Джо. Она улыбнулась. «У него глаза были на мокром месте, чего никак не ожидаешь от человека, который при необходимости может быть тем еще крутым парнем. И я помню, как он говорил, что это совершенно особенный день. Что когда строишь что-то, растишь, а потом все твои усилия оправдываются так, как они оправдались в тот день, это действительно что-то невероятное». Ее улыбка стала шире. «Жак и наши руководители распространили по компании весть о том, что мы оставляем все, как было. И в тот вечер, когда Жак уже собрался уходить...» Джо внимательно смотрел на Луизу. Он ощущал ее яркие эмоции. Несмотря на то, что это было в прошлом, от воспоминания о тех событиях у нее по-прежнему сбивалось дыхание. «В тот вечер, когда он уже собрался уходить...» — начала она снова. Раздался стук в дверь его кабинета. Она указала на маленькое металлическое ведерко в центре стола для совещаний. На нем была табличка «Ведро для капель». «Это идея Жака», — пояснила она. «Как в книге под названием «Дар оптимизма» или «Насколько полно ваше ведро». Ее авторы призывают читателя наполнять свое ведро тем, что важно в жизни. Капля за каплей. Итак, первый человек, который постучал в дверь, принес это ведерко из конференц-комнаты в его кабинет и водрузил на стол. Затем один за другим сотрудники DLGL заходили в кабинет и клали в ведерко записки для Жака. Очередь выстроилась вдоль всего коридора. Луиза немного помолчала. На ее глазах блестели слезы. Там были выражения благодарности, воспоминания, слова о том, что значит для них DLGL. Ее голос снова прервался. Потом я смотрела, как он читает все эти записки, видела его реакцию, понимала, что они для него значат. Это был вечер, не похожий ни на один другой. Вечер, который он никогда не забудет. и сам первый вам об этом скажет». Люк перевел взгляд на доску. На следующий день Жак велел закрыть эту букву «Эй» куском плексигласа, чтобы мы как культура, как компания всегда помнили об этом.